Пиноккио просит сахару, но не желает принимать лекарства. Наконец, врачи вышли из комнаты. Волшебница пощупала Пиноккио лоб, затем взяла стакан, размешала в нем белый порошок и поднесла ко рту Пиноккио. — Выпей, мой дорогой, через несколько дней ты будешь здоров. Пиноккио зарыдал. Кузнечик хихикнул. — Оно сладкое или горькое? — Горькое, но тебе будет лучше. — Горькое я пить не буду. — Пей, потом я тебе дам кусочек сахару. — А где кусочек сахару? — Вот он, пей скорее. — Сначала дайте мне сахару, а потом я выпью гадкое лекарство. — Ты обещаешь? — Да. Пиноккио сгрыз сахар в одну минуту, но лекарство пить все-таки не захотел. — Оно противное, меня тошнит. Дайте мне еще кусочек сахару, тогда я, может быть, выпью. Волшебница дала ему кусочек сахару. — Ну, теперь пей. — Не могу. — Почему? — Не мешает подушка на ногах. Волшебница убрала подушку. — Закройте дверь. Волшебница закрыла дверь. — Одним словом, — закричал Пиноккио, — я не хочу пить эту гадость. — Но ты раскаешься. Ты серьезно болен, а можешь умереть. — Ну так что за беда, и умру. В эту минуту дверь в комнату страшно медленно отворилась. И один за другим вошли четыре черные кролика. На плечах они несли маленький гробик. — Что вам от меня нужно? — закричал Пиноккио в ужасе, приподнимаясь на постели. — Мы пришли за тобой. Ты же хотел умереть, — ответил один из кроликов. — Волшебница, милая волшебница! — закричал Пиноккио. — Дайте мне скорее гадкое лекарство. И он выпил лекарство одним духом. Кролики захихикали и понесли гробик обратно. Через несколько минут Пиноккио выздоровел совершенно и прыгал по комнате, как коза. Волшебница очень обрадовалась и позвала его к себе. — Теперь расскажи мне, как на тебя напали разбойники? Когда Пиноккио кончил рассказывать, как за ним гнались разбойники, волшебница спросила. — А куда же девались золотые монеты? — Я их потерял. А золотые преспокойно лежали у Пиноккио в кармане курточки. Но едва только Пиноккио соврал, нос его, и без того длинный, вытянулся пальца на два. — Где же ты их потерял? — В лесу. Нос вырос еще длиннее. — Если ты их потерял здесь, в лесу, — сказала волшебница, — мы их непременно найдем. В моем лесу ничего не пропадает. — Ах, нет, постойте, я теперь только вспомнил. Они у меня были во рту, и я их проглотил вместе с лекарством. После того, как он соврал в третий раз, нос его так вытянулся, что уперся в стену, и Пиноккио почти не мог двигаться, натыкаясь носом то на кровать, то на стол, то на дверь. Волшебница хохотала, как сумасшедшая. — Ничего смешного нет! — проворчал Пиноккио и стал красный, как рак от стыда. Видя, что Пиноккио раскаивается, волшебница хлопнула в ладоши. В окно влетело множество маленьких птичек. Они в одну минуту расклевали нарост на носу Пиноккио, и нос стал лучше прежнего.